Когда он приходил домой, грязный, небритый, виноватый, Валентина молча впускала его и стелила чистую постель в кабинете. Глядя в потолок, Гэмо мучительно, с гучим стыдом переживал свое падение. В дреме уходил от себя в другое бытие, в Колосово, за покрытый чернильными и клеевыми пятнами канцелярский стол работника районной газеты «Колосовская правда». Ему нравилось править бесхитростные статейки о жизни районного центра. Но что интересно, он не мог внятно вспомнить, о чем они были. Единственное, что он точно знал, в них говорилось о ремонте сельскохозяйственной техники, удоях, заготовке кормов, уборке урожая. Придя в себя, Гэма с ожесточением правил свои сочинения. Но чаще всего случалось так, что уезжал на месяц-два на родину, облюбовав бухту проведения. Первые несколько дней приходилось пить уже с местными аборигенами, представителями власти и местной интеллигенции. Зато потом наступала пора свободного дыхания, воспоминаний, восхождений на ближайшую сопку, откуда открывалась захватывающая дух панорама на ближайшие фьорды Провиденского горного массива, на острова Ара-Камчечен и Сиклюк, а в ясную погоду на востоке можно было разглядеть остров Святого Лаврентия, называемый эскимосами Севукак. С помощью местных властей даже удалось получить двухкомнатную квартирку на пятом этаже панельного дома с видом на бухту. В 1946 году Гэму впервые высадился на берега этой бухты и поселился в брезентовом бараке, возведенном на отлогом скалистом берегу бухты. На двухъярусных койках по ночам отдыхали грузчики, чукчи и эскимосы, завербованные из окрестных стойбищ и селений. Жили вперемешку мужчины и женщины. По ночам приходили русские портовые рабочие. Начиналась пьянка и гульба. Порой Гэму едва удерживался на верхнем ярусе, качаясь в такт любовной игре молодой и любвеобильной землячки Поляу, занимавшей нижнюю койку. Случались кровавые драки, и по утрам хорошо, если просто смывали кровь с дощатого пола, но случалось и уносили бездыханные тела. В те дни Гэму часто охватывал ужас, и он изо всех сил старался выкарабкаться из этой страшной ситуации, изнурительной тяжелой работы в порту, пьяного забытья, ругани, грязи и вони брезентового барака. Это был настоящий ад, в который невозмутимо приходил местный эскимос-активист, член районного комитета партии Иван Ашкамакин и читал лекцию о международном положении, каждый раз в конце воздавая хвалу и благодарность за заботу о малых народах Севера великому учителю и вождю, большому другу чукотского и эскимосского народов, товарищу Сталину. Именно тогда юный Гэму нашел тропы на вершину сопки, на кладбище на самом мысу, где, оборотившись лицом к морскому простору, можно было вообразить себя совершенно одиноким, чистым от всей этой грязи, которая окружала его в портовом поселке. Он мысленно уезжал отсюда в дальние города, на большие зеленые просторы русских полей, на чистые поляны, окруженные деревьями. Удивительно, но он никогда не помышлял о том, чтобы побывать на острове Севукак, на том берегу Берингова пролива, где, по рассказам бабушки Гивывнеут, остались родичи, сгинувшие в небытие, словно умершие. Путь туда был накрепко закрыт пограничниками. В бухте Провидения располагался главный штаб, и однажды Гэмо пригласили туда навстречу. Перед тем, как пойти в офицерский клуб, командир части рассказал гостю о системе охраны границы Чукотки. Только здесь соприкасались две великие сверхдержавы, и только здесь, между островами Большой и Малый Диомид, их разделяло пространство воды шириной в 4 километра и 104 метра. После выступления Гэмо спросил полковника: «Если я правильно понял, главная задача — держать на замке границу с нашей, с советской стороны». «Совершенно верно», — ответил командир. «Наша главная задача, чтобы отсюда никто не ушел». Встретив вопросительный взгляд, пояснил: «Оттуда, с американской стороны, попыток перейти нашу границу за всю историю существования советской пограничной охраны были считаны единицы, да и то, строго говоря, то были не шпионы и диверсанты, а заблудившиеся охотники с Малого Диомида. Еще было двое странных полусумасшедших авантюристов. Один из них по имени Кастро пришел аж из Мексики, а вот наши, русские, каждый год пытаются сбежать. Видят на карте, вон какой узкий Берингов пролив и пруд. Зимой они просто замерзают и гибнут на дрейфующем льду, летом тонут. А что случается с теми, кого поймаете? Передаем в органы. А бывает, что мои земляки пытаются уйти туда?» Командир ответил, не скрывая своего удивления: «Поразительно, но таких случаев на моей памяти не было. Конечно, они тайком встречаются на охоте, особенно весной, когда через пролив идет морж, но делают это очень аккуратно. Разведка докладывает, что у них железное правило – ничего не брать, чтобы, так сказать, не было вещественных доказательств. А сбежать за границу для местного человека – расплюнуть, несмотря на наши заставы. Но не делают этого. Во как любят родину!» Думаю, что не меньшую роль вмешался в разговор замполит. «Здесь играет то, что никто из ваших земляков не хочет в капитализм. Советская власть, социализм, ему могут дать все. А при капитализме местные жители Аляски вымирают от болезней, нищеты и алкоголизма». Советская пропаганда о счастливой жизни земляков Гэмо заполняла не только страницы окружной газеты, но и книги, и брошюры, издаваемые в областном центре Магадане. Всякая негативная информация о жизни чукчи и эскимосов рассматривалась как клевета на советскую действительность и могла иметь далеко идущие последствия. И все же Гэмо решился и написал правду о насильственном выселении смысла Дежнева науканских эскимосов,